Мы начинаем очередной урок Зогар 178 на странице Куф Мем Гей 145. Текст самого Зогара и одноименный от у нас Куф Мем Гей. Шит Зимнин Ктив Гоха Гашем. Гавай. Вишит караи минашамаем мисаприм, аде торат ашем тмима. Валь разада ктив пришит, а шит атван. Точка. Бара элоким, это шамаем ве эт аарец. А шит тевин. Точка. Это уже на следующей странице Куф Мем Вав. Караи Ахаранин лекабель шит зимнин ашем авая. Шит караи богин шит атван дегохо. Шит шмейген богин шит тевин дегохо. Точка. Возвращаемся на нашу исходную страницу Куф Мем Гей. Асулам, правая колонка, ссылка буквы Куф Мем Гей. Шит зимнин ктив выхуле. Шеш паамим катув кан гавая. Вишиша псуким гем. Мин ха-шамай мисаприим, ад торат ашем тмима. Мы изучали на том уроке, на прошлом уроке, еще стихи из Тегилим, из псалмов, из псалма 19. И вот он продолжает там говорить об этом. Шешпамим катув кан гавая. Шесть раз написано здесь гавая. Имя гавая в этих стихах. Вышиша псуким гем и шесть стихов, они от стиха Хашамаем и Саприм, от стиха Небеса рассказывают и так далее. До Торат Ашем Тмима. До Тора Ашем, Тора Гавая, она совершенная. Там в этих стихах используется шесть раз имя Гавая. Можешь посмотреть, взять Тегилим, взять Псалм 19, и там увидишь. Вальсот зе катув брейшит, шебо шеш отиот. И в этом, и в этой сути, вальсот зе, я сказал же, вальсот зе катув брейшит, шебо шеш отиот. И об этой сути, об этом секрете написано брейшит. Само первое слово Торы. Шебо шеш отиот, в котором шесть букв. Сосредоточиться на том, что он сейчас нам расскажет. Потрясающие вещи он нам сейчас объяснит, которые нам пригодятся на все изучение, для всего изучения Каббалы. Барай локим, это шамаем, это арец, энш шеш милим. Теперь он взял стих из там же, из брешит. Барай локим. Следующее слово за брешит в Торе идет выражение такое. Барай локим, это шамаем, это арец. Элоким создал, сотворил небеса и землю. И вот это выражение, оно также, оно состоит из шести, ну, шести слов. Понятно? То есть слово «брейшит», в нем есть шесть букв, и вот этому соответствует здесь также, тут же в Торе, в «брейшит», вот это выражение, в котором есть шесть слов. Амикраот ахерим, шемин Тората шем тимима, ад анехемадим изагав, гем арак кнегет шеш памим гавая, шекатув бахем, аваль шиша ктувим ацмам, эйнам нидрашим. Амикраот ахерим, другие следующие стихи из псалмов, которые идут дальше за, которые за, то есть за Тората Шем Тмима, за стихом Тората Шем Тмима, Тора Гавай, Тора, Тора Ашем, она совершенна, до стиха Ганехамадим Мезагав, приятнее, чем золото. Гем рак кнегет, они только против, то есть соответствуют против шести раз гавая. Да, то есть соответствует этим шести, шесть раз гавая, что в стихе Шекатув Бахем, которые написаны в них. Аваль шиша ктувим ацмам, но шесть стихов, сами шесть стихов, они не поясняются. Шешет микраот шамина шамаим мисаприм, ада тората шем тмима, гэм бишвиль шеш отиот шибакан, шаба мила брешит. И вот он дает это соответствие, параллель для того, что в псалмах и в Торе. Смотри внимательно. Шесть стихов, которые от Ашамаем и Саприм, небеса рассказывают, до стиха Тора Ашем Тмима, Тора Ашем совершенно, Эмбишвиль, они дословно для шести букв, что здесь, что в слове «брешит». Для, то есть для этого они соответствуют этому. «Вышешет ашеймот, эм бишвиль шеша милим шибакан, шеэм барай локим это шамаем в это арец». А шесть имен, шесть имен Гавайя, которые в них, «Гэм бишвиль анир» для, и то или соответствует, они для шести слов, что здесь, что в Торе, которые «барай локим это шамай, в это арец», «сотворил локим небеса и землю». Теперь полнейшее внимание, потому что он нам сейчас расскажет, что, в чем же это, что это дает нам знание того, что вот это соответствие и вот это то, что есть шесть букв, есть шесть слов, есть шесть имен Творца. Что это все это означает? Для чего это нам нужно знать? Правильно, не просто ради знания, а что это такое, что это дает? Что таится за этим в Святом Писании? Следующий абзац. Биюра дворим. Ну да. Шеколь дарга ганиглет бауламот. Инит хилаба бифхинато тиот. Шаазадайн ло, ну да, а. Точка. Биюра дворим. Пояснение слов. Ну да, известно, Шаколь даргады наглет, что каждая ступень, которая раскрывается в мирах, и на Итхина, так вот, сначала она приходит в аспекте букв Шаан, что тогда она еще не познаваема, не познается. Нет в ней еще знания. Вахарках бабат сируфейте и вот. Вазнодаат амадрига машиешба. Вахарках, а затем она приходит бацируфейте и вот в сочетании слов. Ваз, и тогда нодаат амадрига познается, дословно узнается, познается ступень, то, что в ней есть. Альдерах шунибаэрла эль басов басод рио отиот. Вы аб это и вот. Как это, я, как это объяснено выше, в сути, риотиот, мы то учили об этом, 216 букв, я, как бы, как будто было в имени Хабакука, и 72 слова, я, состоящие тоже 72 слова, каждое по 3. И он дает нам еще раз ссылку, где это мы рассматривали, от Куф Тет Зайн. 116 год. Везе сот шит атван шевамилат брейшит, левая колонка. Шен квар колот коль мицеют шамай ва арец. Басот шит атван шевахем эла од ло нодау. Ки алькен Мромазин рак баатван бли шум цируфей милим. Везе сот, это суть шести букв шит атва, которые в слове брейшит, левая колонка. Шен квар клолот, что они уже содержат. Коль мециют, мециют шамай варец, они уже содержат все существование небес и земли. В сути, шести букв, что в них. Эла ода, но они еще, но еще не, еще неизвестны. То есть еще не раскрыты. Дословно это не познаны. Вот лучше, наверное, не познаны. Ки алькен, ибо поэтому мэром зинрак, они только скрыто указываются в буквах. Бли шум цируфей милим. Без какого-либо абсолютно, без какого-либо соединения слов. Сочетания слов. Понятно? То есть в буквах, если он, как он рассматривает вот это слово брешит, во нем есть шесть букв, и все в нем заключено, только потенциально, все творение, весь акт творения, и вообще все, что потом выйдет, оно заключено в этом, в этих шести буквах. Но только потенциально, еще в нераскрытое, совершенно нет никакого раскрытия в этом. В ахарках ешет Тейвин шехем двоеточие бара элоким эт ашамаем в эт аарец. В ахарках, а затем еше тейвин, есть шесть слов, что они двоеточие бара сотворил элоким эт укочка ашамаем небеса в эт аарец и землю. Всего 6 слов. Векан баа лихлаль гилуй. Маша калул бамилат брешит. Кева шамаим ваарец умлуам. А здесь баа лихлаль, здесь оно пришло, она пришла к общности раскрытия. Ма шакалюль то, что содержалось в слове, все, что содержалось в слове брешит. То есть киегем жашам, ибо они небеса и земля, и все, что их наполняет. Дословно, все, что их наполняет. Вальдерахзе ешлагавин, это шет карай, шиеш мина шамай мы саприм, а тората шем тмима. Шиу адаин тхилат агилуй, Шельгмаратикун, дайну, от бифхинат отиот, альдерахашит атван шебамилабрейшит. О, точка. Теперь нам будет более понятно. Вальдерахзай, и таким же образом, смотрите, что он говорит нам, ешлагавин, необходимо понять, это шит карай, 6 стихов, шееш мина шамаем, которые есть в псалме в этом 19-м, которые есть от стиха «Гашамаем и Саприим» «Небеса рассказывают» до стиха «Тора Ташем Тмима» «Тора Гавая» «Тора Творца» она совершенна. «Шуада Интхилат», что это еще начало раскрытие гмар тикуна. Дайну, то есть от бифхинат утиот, то есть еще в аспекте букв. Альдерах, как это и имеет место в 6 букв слова брешит. Вагилуй гагамур шельгмара тикун, матхин митурат ашем тмима лыгалан. Шиеш шам шеш шмейен, шеколь шем море аля сага, лыгород ширак ахара, тиюфта, шлеймата басота кату вэйни стар мехамато, азмит галим, коль цируфей атейвин, шагаю Базивуга гадоль бигмара тикун дегайну башет шмея. Вагилуя гамур, а полное раскрытие гмар тикуна начинается со стиха Торат Ашем Тмима. И выше, и далее. Тора Ашем совершенно и далее. Шиешам, что там есть 6 имен Творца Гавая. Шаколь шем, что каждое имя учит о постижении. И это чтобы учить. Ширака харат юфта, что только лишь после ати юфта шлеймата, после полной чувы, полного возвращения к Творцу, басода кату в сути стиха, Вэйни стар мехамато, и нет скрывающегося от его гнева. Аз Мидгалим, тогда раскрываются коль цируфеты, тогда раскрываются все сочетания слов шаю, которые были бы зивуг агадоль в великом зивуге, в гмар тикуне, то есть ашет шмейен, то есть 6 имен. Понятно? То есть, собственно говоря, он нам дал сравнение только брешит. В самой Торе вот первое слово брешит, состоящее из шести букв, и раскрытие, как бы, где, которое потенциально, в котором потенциально все заложено. И шести слов «Барай Элоким» – это «Шамаем вэт арец» – сотворил Элоким небеса и землю, как пример, в котором в последнем, в этих шести словах раскрывается, уже раскрывается то, что заложено в этом слове «брешит». Вот дал нам, как бы, пример того, как, что он, как он, что это пример того, как это применяется и в, здесь, в этом стихе, применимо также и к этому стиху, к этим стихам в Псалме 19, чтобы нам было понятнее. То есть понятно нам теперь, что вот этот Псалм 19, он говорит о Гмар-тикуне. Теперь также еще раз будет яснее вот это указание его, почему, и я часто повторял вам, повторяю вам, что псалмы вообще, псалмы – это одна из величайших, одно из самых величайших мест в Святом Писании. Видишь, потому что это говорит о Гмар-тикуне, а не похождениях и Давида или его жизни Давида и так далее, и так далее. Следующий абзац. Веземру валь раза да актив брешит. Гашит атфан. Веземру — это что он говорит, Зохар. Валь раза да. И на этот, и об этом секрете пишет, написано брешит. Это шесть букв. Барай Луким — это Шамай Веда Арец, Гашет Эйвен. А Барай Луким — это Шамай Веда Арец, сотворила Луким небеса и землю — это шесть слов. Аль Сода Шет Карай, Вешет Шмейен Аналь. Катув Батура Шет Атван Бабришит Вишам Шамаем Шешам Шамаем Варец Нельмим. И вот, оказывается, еще больше он говорит нам. Не просто он дал нам это как бы для того, чтобы нам понять эти стихи из смысл стихов из Псалма 19, но он еще больше говорит, он завязывает эти стихи, которые в Торе брешит, и с теми, что в Псалме 19. Вот смотри внимательно. Аль-сод ашет на суть, на секрет шести стихов и шести имен, как сказано выше, что написано, что в Псалме 19 написано в Торе шесть букв в слове брешит. Параллель проводит он, что там Шамаем Ваарец Неальмим, что там, в этом слове брешит, небеса и земля, они там сокрыты. Убаше Тейвин Баули Дегилуй, да, и Нубарай Луким — это Шамаем в это Арец. А в шести словах они пришли к раскрытию. То есть Барай Луким — это Шамаем в это Арец, эти шесть слов. В этих шести словах. Кен Хашит Караи Шемя Шамаем Исаприим, а Тората Шем Тмима. От лонигла азивуга гадольдиг маратикун аль бурьо. Эла ахарках, ахаракатув эйнистар мехамато, ниглу шет шмейхен, ашерба шет шмейхен, эйлу ба, коля гилуя гадоль шельг маратикун аль бурьо ушли муто. Я все-таки так он и делает. Он дает нам, как бы сказать, параллель проводит, чтобы мы поняли из того, что, собственно говоря, то, что мы уже учили в Торе Брешит и эти шесть слов, последующие шесть слов, что мы из этого видели подобную параллель из этого псалма. Так вот. Он говорит, Кенаши также и шесть стихов, что от Гашамаим и Саприм, от небеса рассказывают, до Торат Ашем Тмима, Тора Творца, Тора Ашем, она совершенна, от лони глаз его, как говорится, еще не раскрылся, великий зивук гмар тикуна, аль-бурьё, значит, с полной ясностью, то есть эла ахарках, но затем, ахара катув, после стиха «Эй, не стар мехамато», нет сокрытого, скрывающегося от его гнева, не глушет шмейген, раскрылись шесть имен, шесть их и шесть имен, которые в шести ашерба шет шмейген, причем, что в этих, шести именах, шесть раз авая, ба коля гилуя гадоль пришло все великое раскрытие гмар тикуна аль-бурьё с ясностью ушлимуто и в совершенстве. Везе шомер карая харанин лекабельшит зимнина вашем. И это, что он, Зогар, говорит, карая харанин, следующие, дословно другие, но следующие, последующие стихи, они против, то есть противолежат шести раз Гавайя, имени Гавайя. Точка. Гайну, дагайну, шэчмэгэн Гавайя, кеапсуким Актувим Ахарей, Вейнистар Мехамато ад Сов Амизмор, Ромзим Кнегеташет Шмейген Шекатув Баем. Дайну, то есть Шет Шмейген Гавайя, то есть шесть имен Гавайя, то есть шесть имен Гавайя, ибо Гапсуким Актувим, ибо стихи, написанные далее, и он их цитирует, «Вэй, начало и конец», «Вэй, не стар мехамато, и нет скрывающегося от его гнева до конца», а мизмор, мизмор – это песнь восхваления, которая так называется в, которые называются в псалмах, а не псалмы, называется мизмор. Есть еще другие там названия, но одно из них мизмор. То есть замер, это песня, петь. И от него это идет мизмор, то есть песня восхваления. Они, ромзим, они скрыто указывают кнегет, указывают на шесть имен, то есть соотносится, скрыто соотносится, лучше сказать, с шестью именами, которые написаны в них. Венимца. ашер шет караи, бегин шет атван де хохо, шет шмейген, бегин шет тейвин де хохо. Дайну, камвар, следующая страница. Куф мем вав, асулам, правая колонка. Шешет караи мина шамай мисапри, ма тората шем тмима. Гем кмо, если я вижу ошибка во второй строчке. Четвертое слово, первая буква должна быть каф, а не куф. Так же, как вот в пятой строчке, в первая, первая буква первого слова в пятой строчке. Кмо шет атван де брешит. Шейнан мегулот башлимут. Возвращаюсь на нашу исходную страницу, левая колонка. Да, ну, то есть, нет, вы немца, и получается, 35-я строчка после точки, вы немца, и получается, а шершет карай, что шесть стихов, они для... Так он говорит, для или из-за, для шести букв, которые здесь. То есть соответствует шести буквам, которые здесь. Шет шмейген, а шесть имен, бегин они для, или соответствуют, для шести слов, что здесь. Ай, ну то есть камвар, как объясняет, как объяснено. Следующая страница, правая колонка. Что шет караи, что шесть стихов от Ашамаем и Саприм, от небеса рассказывают, а Тора Ташем Тмима, до стиха Тора Ашем совершенно, гемко они как, то есть параллель, они как шет Атван, они как шесть букв слова брешит, шейнан мегулот башлимут, которые не раскрыты в пол, раскрыты в совершенстве. Вешит шмейген шебактувим митурат ашем тмима ад хасов. Гем кмо шет тейвин барай локим эта шамаем веда арец. Шекан бау аль шлемутам. А шесть имен шебактувим, которые в стихах от Торат Ашем Тмима, от Тора Ашем совершенно до конца, они как здесь, то есть они как шесть слов здесь в Торе Бара Элоким, это Шамаем Ветарец, сотворил Элоким небеса и землю. Шекан бау, что здесь они пришли к своему совершенству. Дословно, на свое совершенство. Интересно, всегда смотри особенности употребления предлогов святого языка. Пришли на свое совершенство. Убалыш лашмияну, шебашет караи от лонуда мадригатам. Здесь тоже ошибка, восьмая строчка, второе слово должно быть в гем, то есть буква алеф, надо и буква алеф надо заменить на букву гей. В гем кмо шит атван де брешит. Элахар гашит караи, бекараи ахаранин, шабахем шит шмейген, аз бау легилуй анирце. Уба лашмияну, это пришло, чтобы дать нам знать, чтобы сообщить нам, шабашет караи, что в шести стихах от лонуда еще не узнается их ступени. Вехем и они, кмо шет атван, и они как шесть букв слова брешит. Элаха рашит карай, но после шести стихов бекрай ахаранин в последующих стихах шабахем шит шмейхен, в которых есть шесть имен Творца. Азбау, тогда они пришли, приходят к желаемому раскрытию. Вот то, что мы учим сейчас и через Зогар, через сам Зогар и через Гасулам, собственно говоря, это, здесь также раскрывается методика, которую можно встретить и частично и в Талмуде. То есть вот это именно разбор Торы, который божественный разбор, не просто какие-то ассоциации живот нашего земного разума, а который использует саму божественную логику. И таким образом мы начинаем, мы все больше и больше вбираем в себя вот эту логику вечного существования без концов, без конца, да, так сказать, без тех концов ограничения Малхут из-за ее цимцумированного состояния. И мы выходим тоже также из этого цимцумированного состояния, и добавляется к нам вот это все больше и больше измерение вечного существования. Следующий, поднимаемся на этой странице в текст самого Зогара, страница Куф Мем Вав, и тот же от Куф Мем Вав. 146. Ад дегаву ятвей, алу раби Элазар брей вераби аба амарлон, двоеточие. Вадай ан пешхин таатян, вальда пникель, карина алаху, да хамитан, ан пешхинта апин вапин. Гашта дека ядатун вегале лахен лаху. Кера ды убниягу бен его яда. Вадай де мила де атика кадиша я игу. Векара ды и ды аватры вагу. Де сатим микула амру. Точка. Гасулам, правая колонка. Ссылка буквы Куф Мем Вава. Ад де гаву ятвей. Напомню, что это происходит, все это постижение. Все, о чем мы сейчас слышим, происходит между Раби Шимон бар Йохай, которые присутствовали там, в этом доме, и вот туда приходят, возвращаются из своего путешествия, возвращаются путешествия по пути Творца, возвращается Раби Лазар и Раби Аба. Аддагаву ятвей вихуле двоеточие. Ваот шагаю йошвим. Нихнасу Раби Лазар вубро бно вераби Аба. Ваот шагаю йошвим. В то время, когда они еще сидели, нихнасу вошли Раби Лазар и его сын, то есть сын Раби Шимон бар Йохая, и Раби Аба. Амар лахем, вадай пнея шхина бау, Валькен карати этхем пникель. Шавео тиот пней кель. Амарлаем сказал им Раби Шимон бар Йохай. Он увидел, во-первых, он посмотрел на них, он увидел их лица, ибо они, то, что они излучали, из того, что они приобрели, ступени, которые они приобрели от Рава Аминуна Саба, который им повстречался в виде погонщика ослов. Так он им сказал им, «Вадай пней шхина бау, конечно же, лик шхины пришли». Можно сказать, лики шхины пришли. Валькен, и поэтому, карате, я назвал вас, я именую вас, называю вас Пникель. Это имя ангела такого. И Кель, потому что там, мы уже говорили, что если в именах ангелов и имеется Кель. И поэтому я так произношу. А Пникель, Шаве, он поясняет нам, это здесь буквы, оно одинаково, так он говорит, Шаве просто одинаково, оно с буквами, может, то есть можно разделить на две части, оно одни и те же буквы, это одни и те же буквы, хорошо сказать, что и пнейкель, можно разделить на два слова. Получается пнейкель, получается лик Творца кель, одетого в хесед. Ки рейтем пней ашхина, по ним бы по ним, ваташи атем йоды им, выгелала хема микра, шель беньягу бен его яда, вадай шигу давар, шель атика кадиша, шигу сота кетер, вехена микра шела харав, вагу гикает гаиша мицри. Точка. И он поясняет, почему он так их называет. Кираитем, ибо вы увидели пнея шхина. Лик шхины, по ним бы по ним, лицо к лицу. Мы еще знаем, что еще по ним бы по ним. То есть достигли гадлута, получили все сферот, все уровни. Ваташи, атем йодим, а теперь, что вы знаете, и раскрылся вам стих Беньягу бен Йоада из книги Шмуэля. Вадай, конечно же, шигу, что он, Беньягу бен Йоада, конечно же, что он давар шель атика, что он слово летит. Дело можно перевести, товар можно сказать, перевести как слово, дело, вещь. Что он слово или дело, он слово Атика Кадиша, святого Атика, что это суть кетер. Вехена микраш, и также и стих, что следует за ним. Этот стих вы известен нам также, вегу, и это... И он, Йоада бен Йоада, бен Йоада, и он ударил, побил человека египтянина, человека египетского, дословно. Вот о Асату Миколь Амро. И о нем, сокрытом от всего, это сказано. Шиу Атика Кадиша, что он... Атика Кадиша, святой Атик. Следующий абзац. Пируш, пояснение. Совев аль гайнян гагу, тетайн хамры, шагила лагем лераби Элазар, вераби Аба, эднишмат бен Ягу бен Його Яда, шакара раби Шимон лагем, мишумзе башем пникель. Шенишмат бен Ягу бен Його Яда, хи мамаш кома зода, а ти да, але и галот бегмара тикун. Кмоша катувшан. Валькен кара гам лагем, иньян акисуй вагагелем. Вагелем лекульгу не гурин алаем. Кмоша катувкан, базивуга. Деткуфата шемеш, беткуфата шана. Ад демат ил раби Шимон бен лекуня вехами ле раби Шимон тама. Ше аз заху шав шув лекульгу негурин, кмоше катув шам. Точка. Совев, это, совев аль айнян, это касается той темы, то есть указывает на ту тему, еще сказать, указывает на ту тему погонщика ослов, Шагилалахем, который раскрыл им, раскрыл раби Лазару и раби Аба, Абе, раскрыл душа, раскрыл душа, раскрыла душа бен Ягу бен Його Яда. Шикара раби Шимон лагем, что поэтому раби Шимон называет их именем Пникель. Шанишмат бен Ягу бен Його Яда, потому что душа бен Ягу бен Його Яда и мамаш кома зоды, она действительно тот уровень, который в будущем раскроется в Гмартикун, в Мартикуне, как сказано там. Валькен, и поэтому кара гамлахем, поэтому и случилось также и им, у них, случился также и у них аспект закрытия и сокрытия всех высших святов. Кмоша готов канс, как написано здесь, потому что мы учили на том уроке базивук в зивуге деткуфата шемеш, периода солнца, то есть Зеранбина, и периода года Малхут. Ад-де-мат, и это было до тех пор, пока они не пришли к раби Шимону бен Лакунья, как к дяде его, а раби Элазара. И там сидел и находился и раби Шимон. Пока они не пришли к раби Шимону бен Лакунья. Вахама и увидел там раби Шимона. Шааз заху, что они снова удостоились всех святов, как написано там. То есть они, когда они возвратились, они получили все эти свята. Поэтому увидел также и раби Шимон, видел на их лик, и он так их назвал этим великим именем. Везешом берлахем раби Шимон кан. Вашто дека ядатун, вегалелаху кара, де у бен Ягу левая колонка бен Його Яда, ки рамазлагем шагем квар заху лешет караи, де гашамаем мы саприм, вагем квар башит шмейген, де бекерай ахаранин, ки квар нода лагем багилуй нишмат бен Ягу бен Його Яда. Точка. Возвращаемся в правую, на правую колонку. Везеша Амерлахем. Это то, что сказал им Раби Шимон здесь. Вашта дека, а теперь, дека я дам, что вы теперь, что вы знаете, выгали лаху, и раскрылась вам стих, раскрылся вам стих, и он этот стих у Беньягу бен Йоаяда, так начинается он, а Беньягу бен Йоаяда, и так далее. Левая колонка. Керамаз лагам, ибо он скрыто указал им, что они уже удостоились лешет караидеша шести стихов, что шести стихов от Гашамай мы соприм, небеса, от небес, небеса рассказывают. Из того же псалма 19-го. Вагем квар башит швагин, и они уже в шести именах, что в стихах, последующих стихах. Киквар но далаем, ибо теперь уже известно им в раскрытии душа Беньягу бен Йоаяда. Кибазман шихисигу нишмат Беньягу бен Йоаяда, альдейгагу таян. Я думаю, что здесь правильнее будет первое слово шестой строчки, вместо алеф нун поставит. Таян. А у тебя алеф стоит? А не, алеф. Окей, в книге стоит алеф. А? Тет. Тет, ют, ют, айн, алеф. Да? Да, хорошо. Нет, так как стоит, оставим тогда. Потому что в книге тоже так же стоит. Одло айта асагатам нодат. Киаю аз басот шит караи. Ки алькен авар лэгэм гай орха денисин вэ атвар. Ки басман шерисигу, ибо во время, когда они постигли душу Беньягу бен Йоаяда посредством того погонщика, погонщика ослов, от лога и тасага там надат. Их еще не было их постижение познанным. Киаю аз басоды, ибо они были тогда еще в сути шести стихов. Киалькен, ибо поэтому с ними прошло через них, прошло над ними, дословно прошло над ними, прошел над ними тот путь испытаний и знамений. То есть они прошли этот путь. Значит, он говорит, не они прошли, а прошел над ними тот путь испытаний и знамений. А валята, но да, отлагем, нишмат беньягу бегилуй. Но теперь позналась ими душа Беньягу в раскрытии. Везе амро, вашта дека ядаун, ядатун, вегале леху кара, ды у Беньягу Беньягу яда. И это то, что он сказал, это что он сказал, а теперь, Раби Шимон сказал, а теперь, когда, что теперь, что вам известно стало и раскрылось, и раскрылся стих и Беньягу бен Йоаяда, точка, веземро вадай демила де атика кадиша игу векара де аватры, Кинешмат бен Ягу бен Йехояда, гусот милад де атика де гайну, азиву гагадоль де атик йоми. Шесе ядатун, гам аза, авалята но далахем, ки гам кара, де аватрей шигу гикает шней арьель муав. Вегомер. Вегу гика это иша мицри вегомер. Шоколейлу караи гем гамкен милады атика. То есть, понятно, тот же самый принцип, что и в самой Торе брешит. Я, там все есть, вот это они получили такое же самое постижение, как и вот тоже, как это и заключено в слово брешит по отношению к шести последующим словам из брешит. И то же самое здесь. Оно сначала шесть стихов, где они получили это, но оно еще было еще потенциально только в них, это постижение. Но не было еще, не пришло к раскрытию. А валята, везе амро, мы уже говорили, да? Везе амро, и это, что он говорит, раби Шимон, вадай, конечно же, что слово святого Атика он, и стих, что за ним. Кенишмат Беньягу бен Йехояда, ибо душа Беньягу бен Йехояда, она суть милады атика, слово атика. То есть, поясняет нам, а зивуга гадоль де атик йоми, то есть великий зивуг атика йомина. Шезе едатун, что это вы знаете, уже, что вы за это знаете, Шейдатун, что вы узнали, нет, что вы узнали тогда, уже тогда. А валята, но теперь, но далахем известно вам, кигам краде аватры, что также и стих, который следует за ним, что это гика эдшней урьель муав, что он, я Беньягу бен Йехояда, что он побил двух львов муавитянских и так далее. И следующий стих, вагугика это иша мицри, и он побил человека египетского и так далее. Шоколь эйлу караи, что все эти стихи, гэм гам кен милады атика, они все слова атика. Вагу десатим микула амру гайну атик йомин шву сатим микула. Вагу и он, что и он, который сатим микула амру, сокрыт от всего, как сказано. Гайну, то есть атик йомин, то есть атик йомин, что он сокрыт от всех, а от всего.